Первый шаг. Холод незаметно дышит на автобусные окна. Сначала на стеклах появляются ломкие прозрачные нити, похожие на веточки, потом на них вырастают узкие листики. Стеклянные ветки покрываются ими как пухом. И вот уже на стекле полупрозрачная лесная чаща. Смотреть на это интересно, если недолго. А если долго, надоедает. Володя дышит на стекло и протирает его обшлагом. Вчера была пасмурная оттепель, а сегодня с утра стукнул морозец, и все покрыто теперь льдистой пленкой. Сверкают ели и березы в тяжелой одежде из снежных пластов, горят солнечные блики на белом покрывале полян. Слепящие зайчики прыгают вслед за автобусом. Автобус идет неторопливо, басовито подвывает мотором на еле заметных подъемах, словно жалуется на перегрузку. Народу и правда много. Володю притиснула к окну незнакомая тетя с корзиной. В корзине кто-то возится и похрюкивает. А учительницу Зою Алексеевну и ребят не видно за чужими головами. Но Володя не скучает. Он лишь слегка досадует на водителя, когда автобус начинает буксовать в льдистой колее. Подъемы надо брать с разгона. Когда Володя станет шофером, он не будет ползать на машине, как черепаха. На то и машина, чтобы скорость была. Правда, шофером он станет не скоро, хотя и сейчас может управлять мотоциклом и даже немножко трактором. То ли тракторист давал попробовать. Надо Володьке прожить еще столько же, сколько прожил, чтобы разрешили сесть за руль. 9 лет. А впрочем, может быть, повезет. До сих пор он многое успевал раньше срока. В школу поступил, когда до 7 лет оставалось почти полгода. Ничего, взяли. И в пионеры приняли, едва стукнуло 9. Ну, в школу это неудивительно. Отчего не взять человека, если он очень хочет, а свободных мест в 1-м классе хоть отбавляй. А в пионеры это, наверное, из-за медали. Вернее, из-за того случая. Володя раздвигает шкаф и осторожно поглаживает шелковистый узел галстука. 2 часа назад в большой школе в городе Острове галстук повязала Володе незнакомая большая девочка. Там на дружинном сборе принимали в пионеры ребята с Коломницы и других деревень. Эта 7-классница со строгим и довольно симпатичным лицом еще до линейки поглядывала на Володю и о чем-то шепталась с вожатой. Наверное, удивлялась, откуда у маленького коренастого 3-классника с торчащими на темени вихрами большая настоящая медаль. Когда пришло время повязывать галстук, девочка то ли случайно, то ли нарочно мизинцем коснулась медали. Медаль булавкой слегка царапала сквозь майку Володьки кожу и оттягивала рубашку. Она была тяжелая, как те медали, которыми награждали солдат во время войны. И слово на ней было выбито такое же — «За отвагу». «За отвагу на пожаре». Это было в конце весны, когда просохли дороги, припекало солнце и проклюнулась из почек острая зелень. Володя шел из школы и думал про то, что скоро лето. Лет, сами понимаете, лучшее время в году. Выскочил из дома, сбежал под крутой берег, бултых, и купайся, пока зубы не застучали. Или на ту сторону, в размашку. Река не маленькая, недаром называется Великая, но Володя переплывает туда и обратно не хуже других. На том берегу заросли орешника, можно набрать полный полиэтиленовый пакет орехов. Плыть обратно с такой добычей труднее, но Володя справляется и с этим. А есть и много других интересных дел. Например, пасти лошадей. Володин отец конюх и давно научил его ездить на лошади. Конечно, машина — это интересней, но лошадей Володя тоже любит. И многих знает. Особенно гнедого жеребца Гордого, на котором ездит отец. И вороного героя. Это конь папиного друга, дяди Павла. Володя не раз уже на этих конях ездил. Дел летом, конечно, много, но и времени больше. Книжки про войну можно почитать, и от телевизора ни старшая сестра, ни мам не прогонят, не скажут, как обычно, а уроки выучил. Будто он не учит. За последний месяц у него ни одной тройки. Да и попробуй не выучи. Это в большой школе можно, где в каждом классе 30 или 40 человек. То ли вызовут, то ли нет. А в Коломницкой начальной школе второй класс всего 2 человека. Володя да Генька. На каждом уроке Зоя Алексеевна по 10 раз успеет спросить. Генька вчера не доучил таблицу умножения. И, пожалуйста, сидит в школе после уроков, учит. Володя вздохнул. Собирались они с Генькой после уроков идти за удилищами. А теперь что? Он нащупал в кармане маленький ножик с кладешок, поиграл им, потоптался у поворота тропинки, что вела к береговым кустам. Нет, нехорошо без Геньки, раз вместе хотели. Да и есть хочется. Самое время для обеда. Вон, у дальнего конца конюшни, у коновизи, стоят запряженные в телеге Папкин Гордый, Герой и еще 4 коня. Конюхи приехали с поля на перерыв. Упругий ветер из-за реки прилетел, подтолкнул Володю в спину. «Шагай домой!» У ближней стены конюшни весело завизжали и притворно заохали 2 девчонки. Ветер унес от них какие-то бумажки. Володя усмехнулся. Девчонки еще маленькие, Лилька и Тамара. В школу не ходят, с куклами пока играют. Наверное, тоже обед готовят, с баночками возятся. Вон, даже печку устроили. «Эй, вы что делаете?» Их как ветром унесло, а язык огня, бледный, почти невидимый на солнце, метнулся над травой, лег по ветру, коснулся стены конюшни. Если бы хоть чуточку быть поближе, подскочить, ударить печку ногой, отбросить в сторону. Поздно. Стены с осени обложены для тепла сухим бракованным льном. Прошлогодний лен, как порох. Вот только что, секунду назад, все было хорошо. Весенний день, близкое лето, мысли о каникулах. А теперь стремительно взметнулась беда. Стеной огня, бессветного, почти бездымного, но такого жгучего, что Володя отскочил на 2 шага и громко крикнул. А кругом было солнечно и пусто. Кричи, не кричи. И тихо. Только лен шелестел в огне, и пламя нарастало со свистящим шумом. Ветер, который полминуты назад добродушно играл с Володей, гнал теперь огонь вдоль крыши и стен длинной конюшни. Дверь была уже за пламенем. А если бы чудом пробиться сквозь огонь, ну чем собьешь тяжелый замок? У коновизи, ломая оглобли, вздыбились лошади. Еще немного, и огонь подойдет к тому концу. Володя бросил сумку и, на ходу открывая ножик, бросился к лошадям. Гнедая кобыла Ритка пятилась, дико мотая мордой, и натягивала сыромятные вожжи, примотанные к жерди. Мягким, почти жестяным лезвием Володька ударил по ремню. Это только в кино так бывает. Сжиг саблей по постромкам, и готово. А здесь на ремне даже зарубки не осталось. Володя повис на вожжах и начал кромсать, давить, царапать сыромятную кожу. И чуть не плакал от беспомощности и досады. Вот дурак, ведь вчера еще собирался наточить ножик. Дикая морда Ритки была у самого плеча, вожжи дергались. Потом вдруг лопнули, и Володю отбросило. Ритка, гремя телегой, поскакала от конюшни. Володя забрался на жерди коновизи. Герой, такой знакомый, добрый, сейчас храпел и рвал упряжь. «Герой, геройчик, ну постой! Подожди, я сейчас!» Он опять резал тонким лезвием неподатливую кожу, а рядом с ним металась, рвалась то назад, то вперед оскаленная морда одичавшего от ужаса коня. И нож срывался, а ветер уже был горячим, и громкий шорох пылающего льна нарастал и нарастал. Герой ускакал вслед за Риткой, и Володя взялся за вожжи вольницы. Он резал и разматывал ремни, стараясь ни о чем не думать. Ни о ветре, ни о близком огне, ни о том, куда ускакали кони. Только торопил себя. Скорее, скорее. Но об одном он не мог не думать. О 2 же ребятах, которые метались в запертой конюшне, и которым никто не мог помочь. И, может быть, эти мысли... А может, боль в измочальных рукояткой ножа пальцах или злая досада, что может не успеть, выжили у Володьки слезы. Он успел. Он даже не помнил, какую лошадь освободил последней. Просто отшатнулся, чтобы не зашибло оглоблей, отскочил от коновизи. Огонь был уже близко. Володя отбежал на несколько шагов, чтобы уйти из потока горячего ветра. Оглянулся. Лошади не убежали. Они ходили неподалеку, словно не решались бросить Володю одного. От деревни бежал к конюшне Володин знакомый, Алеша. Он работал на электрической подстанции. «Вовка, сейчас провода замкнет, давай скорее!» Алеша вскочил на телегу Гордого, схватил вожжи. Володя бросился к герою. Гремя колесами, они понеслись к подстанции, нужно было отключить напряжение. Но помочь Алёше Володя уже не успел, подбегали взрослые. Они вернулись к конюшне. Черная, с провалившейся крышей, она дымилась, но огня уже не было. Пожарники хлестали по обугленным стенам упругими водяными бичами. Кто-то из мужчин отчаянным голосом повторял: «Я же говорил, не курить у конюшни, я же говорил!» «Да никто не курил, это девчонки баловались», — устало сказал Володя и вытер лицо пыльным обшлагом. На обшлаге были хлопья сажи, и на лице остались темные полоски. Тогда все посмотрели на Володю, вдруг замолчали и стали медленно собираться вокруг. С криком прибежала тетя Маруся, соседка. Ей кто-то сказал, что какой-то мальчишка крутился у лошадей во время пожара и, кажется, сгинул в огне. «Господи, неужели ее Генька?» «Генька в школе», — сказал Володя и вышел из расступившегося круга. Подошел к уцелевшей коновизи, вцепился в жердь. Сзади оказался отец, торопливо взял за плечи. «Сынок, ты что?» «Жеребята». Он все реже вспоминал про пожар. Уже и лето почти прошло. И вдруг говорят — медаль. Вручали в острове, на пионерском митинге. Он сам еще и не пионер был, а ребят в красных галстуках собралось столько, что и на 100 деревень хватило бы. Даже немного смешно вышло. Какая-то бабушка думала, что космонавтов встречают. А Володька стоял и толком ничего сказать не мог, когда надели медаль и дали красную книжечку. Не потому, что боялся, а просто «чего тут говорить?» И только два вихра на темени торчали задорно и упрямо. С этими вихрами просто беда. Когда собирался в остров, маму пыталась их пригладить и причесать. А папка посмотрел, махнул рукой и сказал: «А, чеши, не чеши, толку не будет, раз уж такой уродился». И заулыбался. «Непонятно. Какой такой? Обыкновенный». Автобус, качаясь, выполз из обступивших дорогу деревьев на заснеженный луг. На лугу стога в блестящих снежных шапках. Похоже на головы витязей великанов в русских шлемах. Как в сказке Руслана и Людмила. За кромкой берез на том краю луга старая колокольня от церкви, разбитой во время войны. И желтые пушистые облака, уже весенние. Все знакомо. Своя земля. Псковская древняя земля, север России. Многие видели эти места. Витязи Александра Невского шли здесь в поход на тевтонских захватчиков. Бродил по этим рощам Александр Сергеевич Пушкин, написавший про Руслана и Людмилу. Жила здесь вожатая Клава Назарова, герой Советского Союза. Живет здесь сейчас и мальчик Володя, которому повезло в жизни. Многое успел сделать рано. Стал школьником, вступил в пионеры, совершил первый в жизни смелый поступок. И пусть, Володя, этот первый смелый шаг не будет у тебя единственным. Шагай по своей земле широко и прямо. И будь всегда достоин земли, на которой растешь. 1976 год. Конец книги. Январь 2017 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.